Я поздравляю всех, приветствую всех с нашим очередным виртуальным уроком. Сегодня, как обычно, мы с вами будем проходить две части из науки Каббала. Часть первая – это статья Баля Сулама «Тело и душа». И часть вторая – это продолжение самой науки Каббала из часть первой Талмуды Сарасфирот «Внутреннее созерцание. Учение о десяти сферот». Но, как интересно, я вижу, здесь обе части эти, они говорят о душе и теле. Они очень похожи. Так что мы, в принципе, сегодня будем говорить о душе. Статья «Тело и душа» написана Баля Суламом в самом таком коротком виде, немножко незаконченном, я бы даже сказал, но дающим нам некоторое представление о общем подходе к этому вопросу, и мы немного его разберем, потому что, в принципе, конечно, это важная тема, и всех она касается, и всех интересует. Пишет он так. Три теории тела и души из всех всевозможных тысяч теорий, которые изобрело на сегодняшний день, придумало человечество. Эти все три теории, все теории тела и души, распространенные в мире, можно объединить в три ниже следующие теории. Теория веры, теория дуализма, теория отрицания. Мы их все немножко разберем. И потом подумаем, к какой же из них мы относимся. Теория веры говорит, что нет ничего, кроме души или духа. По мнению сторонников этой теории, существуют духовные сущности, отделенные друг от друга в зависимости от их качеств, называемые души людей. То есть существуют души у людей, и они отделены друг от друга. Душа обладает самостоятельной существующей реальностью, прежде чем спускается откуда-то сверху в материальный мир и воплощается в тело человека. Смерть физического тела, как считают сторонники этой теории веры, она никоим образом на душу не влияет, потому что душа духовна и является простой сущностью, несоставной. Смерть – это всего лишь разделение того, что называется человек, на две составляющие. То есть во время рождения душа входит в тело, во время смерти душа выходит из тела. Тело возникает из капли семени, как мы знаем в нашем мире. Душа спускается в него, вселяется свыше. Затем тело умирает, душа уходит, а тело разлагается. Конструкция, в общем-то, простая и всем понятная. И эту теорию, конечно, очень многие естественным образом как-то принимают для себя и ее придерживаются. Она помогает им, в общем-то, просто понять существующий мир. Душа, считают эти адепты этой теории, она бессмертна, она существует вечно, а тело, оно одеяние для души, для духовной этой сущности, для того, чтобы душа спустилась и в этом теле в какое-то время сделала бы какие-то преобразования в нашем мире. То есть тело облачается, душа облачается в тело и через него проявляет свои качества, различные навыки. Поэтому по внешнему поведению человека, по внешним его качествам можно каким-то образом и рассказать или узнать, познакомиться с его душой. То есть душа, она как бы оживляет тело, она его заставляет двигаться, жить, существовать, она им руководит, предохраняет его, двигает его к постижениям и так далее. А само по себе тело не имеет жизни. Если душа из него выходит, оно мертвое, вселяется в него душа, оно живет. Вот. Так что, наверное, душа, как они считают, именно она прикрепляется как бы к капле семени, начинает развиваться, наверное, так. Если существует просто на каждое из этих предложений, которые я говорю, очень много всевозможных мнений, и все они перемешаны, и нигде они точно не описаны в четком виде, потому что очень много различных теорий. Все это потому, что, естественно, никто не может доказать, вы не положи, что значит, каким-то образом ощутить явно. А все это чисто умозрительные доводы человека. Значит, тело само по себе не имеет жизни, в нем нет ничего, кроме мертвой материи, в которой оно и предстает, когда душа покидает тело. И все признаки жизни, которые мы наблюдаем в теле человека, это проявление его души. Это, в принципе, теория такая более-менее общепринятая. Тут еще можно прибавить кругообороты жизни, которые проходит душа и возвращаясь все время в новое тело. Тело, конечно, гниет, но, правда, и о теле говорится, что оно не все пропадает. Есть такое понятие, как особая кость тела, называемая луз. Потому что в Каббале об этом много пишется, так они переняли это понятие. И вот это особая составляющая тела, оно не сгнивает. И затем тело через много-много своих кругооборотов, оно все-таки, сохраняя вот эту вот косточку особую, говорят, она где-то здесь находится, вот в позвоночнике, наверное, вот в этом месте, где он переходит в шейные позвонки. Эта косточка сохраняется и не гниет, и потом, как она потом переходит из тела в тело, непонятно, конечно, но потом приходит такой кругооборот жизни, когда все тела из могил встанут. Ну, конечно, это трудно вообразить. Все это не гниют, только остается одна косточка. Значит, сколько за это, за всю историю человечества, человечество прошло жизней, допустим, в нашем поколении сейчас живет 7 миллиардов, в прошлом было там 6 миллиардов и так далее. То есть огромное количество миллиардов тел должно встать из могил, восстать и обрасти снова мясом, кости сначала восстановятся, потом мясо восстановится на них, жилы и так далее, и все, восстанут все мертвецы. Кроме того, сказано, что они все должны восстать во всех своих пороках. Представляете, там какие станут люди. То есть не в молодом в каком-то возрасте, а вот со всеми болячками и всеми пороками, которые они за свою жизнь каждый нажил. В принципе, об этом говорится в пророчестве Хескеля. Был такой Хескель пророк. И он об этом пишет. Но надо нам, конечно, понимать, как и вся Тора, и все, что сказано в этих книгах, говорится в духовном виде, а не в нашем земном. Мы с вами это будем затем еще проходить. Но, естественно, ни о каком нашем мире, и ни о воскрешении мертвых тел, тел имеется в виду, физических тел, конечно, автор, Ихэски, пророк Ихэскель не подозревает. Это был великий каббалист. Он, конечно, не об этом говорил. То есть в наше время, хотя эта теория еще по инерции принимается всем миром, но, в общем, подвести под нее любую бомбу нет никакой проблемы, и люди просто остаются тогда в непонимании, есть душа, нет души, и вообще как-то уже на сегодняшний день задаются этим вопросом, но он не стоит так остро. Когда-то религии, каждая из них держалась за какую-то четкую теорию. И было много философских теорий на эту тему наворочено. Но, как бы то ни было, вот эти вот теории все объединились в первую очередь в теорию веры. И вторая теория – это теория дуализма. Теория дуализма, она возникла постепенно. Она говорит о том, что тело существует, и оно само по себе совершенное создание. То есть оно может существовать и без души. Не то, что душа спускается в наше тело, и тело начинает существовать, душа оживляет его и дает ему все. Нет. Мы же видим, у растений, допустим, существуют свои органы чувств, они живут, принимают и выделяют. Так и животные организмы и существуют без особой души. Или есть душа растения, есть душа животного, но у человека тогда чем же отличается он от всех остальных душ? Вот. То есть наше тело, оно достаточно самодостаточно для того, чтобы и не иметь особой высшей души. То есть существует душа у тела, и тело как физиологическое само по себе существует. Ну вот возьмем и начнем клонировать, допустим, создания, начнем их каким-то образом, может быть, сами, другим искусственным методом рождать, создавать, соединять какие-то основы, из этого получать вид жизни, не обязательно естественным путем, как мы размножаемся. В таком случае, что будет происходить с душами? В общем, есть огромное количество вопросов. Теория дуализма, она говорит о том, что тело, оно может заботиться о себе, оно самодостаточно, существует само по себе, и поэтому нет никакой необходимости, в общем-то, в душе, чтобы она в него не сходила. Однако это тело не считается сутью человека, это просто животное тело. Вот наше животное тело. Вот как я родился с задатками такими маленького животного и со своими физиологическими всевозможными свойствами, потребностями, значит, это все только животное тело. В нем существует какая-то, может быть, животная сущность, животная душа, животная жизнь. Вот. Однако основа человека все-таки, она духовна. И в человека, кроме этой животной души, еще входит и особая духовная сущность, разумная душа. Эта теория дуализма, она поэтому и называется дуализмом, дуалистической теорией, потому что она берет начало еще из прошлой теории и добавляет к ней уже то, что мы получаем от развития наук. Что тело может отдельно существовать, мы можем тело умертвить, мы можем его как бы оживить, мы можем его склонировать, что делать с пересадками со всевозможными. В общем, есть очень много проблем. Если мы начинаем пересаживать части тела друг от друга, что делается с душами? Они что, находятся же в теле, мы что, отрезаем эти души, значит, переносим их туда-сюда? А если у человека оторвало руку, ногу, значит, его душе нанесен ущерб. Или, может быть, в душе сначала появился ущерб, и поэтому оторвало руку-ногу. Есть всевозможные на эту тему теории, и вообще предсказатели, в общем, всевозможные, гадалки. Идете, вы спрашиваете, а почему же у меня так случилось? Ну вот, потому что, соответственно, с этим и в душе твоей такой-то порог. И так далее. Ну, естественно, что и эта теория дуализма, она состоит из многих подтеорий. Расхождение между этими теориями всего лишь в определении тела. То есть тело, оно, как, согласно этой теории, может существовать отдельно от души. То есть сторонники дуализма верят одновременно в... Верят, потому что это научно же не доказано, поэтому мы говорим «вера». Верят одновременно в две теории. Одна из них, что тело существует благодаря своей животной душе, и что, кроме того, существует еще, как согласно первой теории, теории веры, еще и божественная душа, так сказать, человеческая, высшая душа. Или уже третья теория, теория отрицания. Теория отрицания, она говорит о том, что вообще нет никакой божественной души, оставьте вы все это в покое. Есть у нас господин Дарвин, и все нормально происходит. Есть материя, она находится в непрерывном движении, совершенствовании. И вот разум человека, он является производным от этой материи, он развивается, выходит из этой материи. Чем материя больше организована внутренне, тем, естественно, она больше и развита. И поэтому вот это развитие материи само по себе естественное, которое в ней происходит, мы и принимаем за душу. На самом деле ничего здесь духовного нет. Есть просто обычный компьютер, который находится внутри этой машины, называемой телом. Этот компьютер находится в голове в основном. С помощью электрических проводов, являющихся нашими нервами, он управляет всем телом. Естественно, в каждой части тела, даже в каждой клеточке, существует маленький такой мини-компьютер, который воспринимает сигналы от большого компьютера в голове и руководит той частью, над которой он должен руководить. То есть все происходит по иерархии, по строгой системе, и эта система увязана вся с с кожей, с мясом, с костями, с сухожилиями, со всеми системами кровеносными, печень, почки и так далее. То есть наше тело является замечательнейшей машиной, удивительной, поразительной, которую только смогла создать сама по себе природа. Или вы можете сказать, что ее создал Творец, какая разница, кто. Но нет никакой души, которая вселяется в это тело. А тело вот само по себе, смотрите, как оно существует. Вот мы берем человека, мы его разрезаем, отрезаем, пришиваем к нему части. Голову тоже сможем, сердце мы видим, что это мотор, помпа. Есть искусственное сердце, искусственные органы. Скоро у нас будет искусственный мозг. Ничего другого нет тут в этом самом человеке. И у человека есть определенное количество сенсоров, 5 органов чувств, через которые он связан с внешним миром. Это датчики, которые поставляют ему информацию. И он в соответствии с этим действует в своем пространстве. Вот так и существует и живет. Столько времени, сколько это тело, то есть этот механизм, способен существовать. Ну, мы ему делаем еще ремонт время от времени. Ну, в общем, и все. К чему же тут, к этому самому точному нашему наблюдению, пониманию того, что происходит, приплюсовывать еще какую-то душу сверху, спускаемую, непонятно, что с ней, зачем она нам нужна. Мы прекрасно видим жизнь человека и научно можем подходить ко всему этому процессу. Вот. Сторонники этой теории, они говорят о развитии человека. Тут очень много, естественно, от науки, биологии, физиологии, всего присоединяется к этому здравому смыслу, к этой здравой теории. Но все равно, хотя и теория эта, она очень такая правильная, естественная, прямая, причем доказательство у нее единственное, у которой есть. Но все-таки не хватает здесь чего-то у этой теории. Чего у него не хватает? Того, что человеку трудно согласиться, что он просто животное. Вот все-таки, как ни крути, хорошо, но где-то же должен быть какой-то смысл жизни, высшего предназначения, чего-то нам такого хочется. Есть оно или нет, это неизвестно. Можно выдумывать все, что угодно. Причувствовать, чувствовать, это неважно. Доказательств научных нет. Люди путают иногда науку с измышлениями. И поэтому кажется им, что есть научные доказательства. Никаких научных доказательств потустороннего мира, души, какой-то субстанции, которая существует вечно и принадлежит нам, моему «я». Нет доказательств. Но все-таки, поскольку человек не может принять такого факта, что он существует как животное, и на этом все просто. Случайно жизнь органически зародилась на Земле, и так мы и существуем, или не случайно даже каким-то образом, неважно. Какие-то хезеры там с каких-то галактик нам ее занесли, или мы какой-то там чей-то эксперимент, неважно, все равно существует у нас острая потребность каким-то образом оправдать свои эти годы жизни, не зря же мы мучаемся, толку из них никакого, мы видим, как человек стареет и умирает. Получает некоторое наслаждение, восполняющее его страдания. А если в конце жизни сделаем расчет, чего больше, наслаждений или страданий, то, конечно, итог будет таким, что лучше не родиться. Поэтому надо же как-то оправдать себя. Просто не может человек сам себя оставить в таком состоянии, что ради чего же я живу, как какое-то бесполезное, бессмысленное, поневоле существующее животное маленькое. И поэтому выдумано все-таки в дополнение к этой третьей теории, теории отрицания духа, все-таки прибавляют к ней иногда еще все-таки вторую теорию. То есть они говорят, что да, человек абсолютно самодостаточен, у него все есть, ему ничего не надо, для его существования тело наше – это абсолютная машина, ничего в ней нет, мы даже выращивать можем новые органы, тут появляются, как известно, стволовые клетки и много чего еще подобного. И вообще человека можно создавать и как угодно переклеивать, но все-таки вселяется в это вот тело какая-то еще субстанция, которая является все-таки нашей более высшей сущностью. И то есть сторонники вот этой теории отрицания все-таки склоняются в сторону дуализма. И поэтому вот так человечество все время перетекает в своих непониманиях между бесчисленным множеством теорий. Только все они складываются в эти три теории. И религии тоже. Среди них каким-то образом не точно, но так-то виляют туда-сюда, пытаясь объяснить, где же тут место в вере, в душу. Да, но не обязательно в душу, и не обязательно верить, а вот она и существует, вот тут доказательство, что душа покидает тело, и так далее. Жизнь после смерти, там какие-то ощущения, хотя говорят о людях, которые вернулись. Ну, воспоминания же были какие-то, так считают адепты второй теории. Ну, как бы то ни было, вопрос остается вопросом, и нам надо в нем как-то разобраться. Так что мы находимся тоже, как и все люди, в таком состоянии, что нам интересно знать, мы существуем дальше или нет. Эта жизнь, она этим заканчивается, или, возможно, еще что-то. Я нахожусь здесь, в этом мире, как в каком-то предварительном своем состоянии. Следующая моя жизнь зависит от того, что я сейчас сделаю или нет. И так далее. То есть отношение к жизни, оно коренным образом может измениться к этому существованию, к нашему, если следующее состояние зависит от него. Поэтому все равно люди требуют ответа. Как относится к этому наука Каббала? Каббала, она отрицает абсолютно все эти теории. Абсолютно все эти теории. Она говорит, что нет ничего другого, как эксперимент. Только лишь эксперимент. Чисто научный эксперимент. По простому признаку. Нет у судьи более, чем видит его глаза. Есть такое правило, древнее правило, «Эйн ли даян, эли маша эйнаф роот». Это происходит, приходит к нам еще от мудрого Соломона, известного своей мудростью, сына царя Давида. Он установил множество законов, и один из этих законов, вытекающий из духовного постижения – что человек должен опираться только непосредственно на свои ощущения, на свое видение. Исходя из своего опыта, он может судить о себе, о мире и о других. И поэтому в том перечне законов, свода кодекса законов, который у него был, там, он в первую очередь записал, на чем основаны свидетели, судьи и так далее, каким образом можно судить. Указал, что еще было до него указано Моше, Моисеем, о том, что нам необходимо сделать суды, установить себе судебную власть, исполнительскую власть и так далее. Но вот определение этих властей, судебной, исполнительской и так далее, они не как в нашем мире говорят о милиции, полиции, министерстве юстиции и так далее. Они говорят в первую очередь о том, как человек должен реально относиться к себе, к миру, к своим действиям, к действиям природы, к себе, где он тут может отыскивать каким-то образом высшие силы, или, может быть, себя только видеть и больше ничего. То есть на самом деле судья имеется в виду исследователь, в первую очередь. И поэтому самый первый закон исследователя – доверяй только тому, чему ты видишь, даже не тому, чему ты слышишь. И по сей день, когда мы говорим о свидетельстве в суде, говорится о тех, кто видит, а не тех, кто слышит. Слухи, мы знаем, слухами земля полнится. А вот видел человек, если он правильно, если ты его правильно сейчас исследуешь, то тогда ты можешь на основании этого уже приходить к правильным выводам. Это самый высший орган нашего общения с окружающим миром. Поэтому Каббала говорит о том, что нет места никаким измышлениям. И всегда люди жили, как сегодня. Никаких божественных проявлений не было. Никакие ангелы по земле не ходили. И Боженька не показывался на нашей земле и не делал тут никаких чудес. Природа всегда была такой, как и сегодня. И то, что люди, как древние греки, там, то, что мы учили в школе с вами по этому материализму, все это выдумали, каждый народ в своих мифах, это все является плодом, конечно, воображения. И поэтому нам надо, говорит наука Каббала, хотя называется мистическое учение, тайное учение. Но вот что интересно, именно она рьяно стоит на защите абсолютного опыта. И больше ничего не принимая во внимание. Она говорит, человек подвержен сомнениям. То, что кажется ему сейчас абсолютным и достоверным, в следующем поколении подвергается сомнениям, а через поколение вообще все отметается. И так у человека в его жизни. Сейчас мне кажется на одну минуту, что да, только так и никак иначе. Мы знаем, через минуту, через две абсолютно мое мнение может измениться. Я даже буду удивляться, каким образом, почему-то я так думал. Откуда я был таким уверенным. Поэтому нет ничего у человека, кроме как исследования, на основании чего он верит, доверяет, думает, принимает какие-то сведения, решения. Вот. И поэтому нету абсолютного ничего у человека. То, что нам когда-то казалось абсолютным, знаете, даже исследования абсолютно реальные, как, допустим, Ньютон в своей физике. Ну что может более реального быть? Вот у тебя есть земной шар, вот на него падает яблоко. Каким образом оно падает, где это ускорение свободного падения, движение, в зависимости от силы его перемещения и так далее. Законы нам кажутся абсолютно четкими, явными, ясными. Каждый может их повторить, каждый может их принять. И действительно, в соответствии с этим мы действуем. И с другой стороны, в наше время мы начинаем уже эти законы подвергать сомнениям. И уже думать о том, что они, в принципе, неверны. Но они верны в каком-то очень узком диапазоне, но на самом деле это не закон, который действует во всех случаях во Вселенной, а является какой-то его маленькой частью. Есть уже законы другие, Эйнштейна и далее, даже и после него уже Эйнштейн начинает быть довольно ограниченным в своих выводах и так далее. Поэтому говорит наука Каббала, все, что нам бы не пришло в голову, все, что мы знаем, думаем, видим, понимаем, это все не абсолютное, это все относительное, временное. Сегодня так, а завтра по-другому. Вот давайте так и относиться к себе. И поэтому, что бы мы сегодня ни говорили, категорически не будем это принимать, и на основании этого не будем считать, что все мы уже нашли, абсолютную истину. Завтра будем смотреть на себя вчерашними, и нам будет стыдно даже за себя, о том, как мы примитивно думали. И поэтому наука Каббала говорит, что нет ничего абсолютного. И, кстати говоря, сегодняшняя наука говорит об этом уже тоже. Но Каббала говорила об этом уже тысячи лет назад. Каббала всегда запрещала теоретизирование. А только, как мы говорим, нет у судьи большего, чем видят его глаза. Даже никаких предположений она запрещала. Никаких. То есть если физики всевозможные, там химики, неважно кто, любые ученые нашего мира, с одной стороны, они исследуют природу и записывают только результаты своих наблюдений, сводят это все в таблицы, затем какие-то формулы пытаются из этого извлечь, то есть какие-то универсальные зависимости. Потом обнаруживают, может быть, что эти зависимости не универсальные, что они частные, есть более универсальные, и так наука двигается. Но есть в науке все-таки такая часть, как прогнозирование, то есть предположения, теории, не данные точные, а на будущее, что вот есть такая-то, такая-то теория, возможно, что так и так это существует, в таких-то законах. Так вот, каббалой это абсолютно запрещено. Представлять себе на будущее, что авось это так. То есть, насколько каббала снова, я повторяю, называется мистической тайной наукой, она реально более любой иной реальной науки. Потому что она берет только вот эту часть, которая на сегодняшний день абсолютно достоверно нам известна. И разделяют ученые-каббалисты эту науку каббала на две части. На открытую часть и на скрытую часть. То есть они говорят так, в нашей сегодняшней действительности есть то, что раскрывается нам сегодня. Вот это мы должны точно взять и с этим, с помощью этого действовать. И то, что мы раскроем завтра, послезавтра и так далее. Вот когда мы раскроем ту следующую часть, каждый раз, когда мы будем отрезать еще по ломтю от этого неизвестного нам здания природы всей, вот тогда мы его будем приклеивать к нашей части известной, и таким образом мы будем добывать от природы все большую и большую и большую ее часть. И таким образом будем постигать дальше. Поэтому, говорит каббала, я называюсь наукой тайной. Почему? Потому что у меня есть методика, каким образом отрезать этот ломоть каждый раз от природы и прилеплять к себе. Каким образом я могу полностью, постепенно, конечно, шаг за шагом, постичь всю природу. Что значит всю, я не знаю. Насколько я могу. Это методика каббалы. Поэтому, как мы видим, она устроена на абсолютной достоверности того, что каждый раз определяет ученый-каббалист. И если он что-то раскрывает, он раскрывает это в четких своих инструментах, средствах, как сказано, что нету судьи большего, чем его глаза, то есть внутреннее и внешнее видение он обязан таким образом постигать. Поэтому, говорят каббалисты, открытая часть науки включает все, что мы понимаем при простом осознании, когда изучение строится на практической основе, без какого-либо теоретизирования, исходя только из практических экспериментальных данных и следующих из этого выводов. То есть четкий, разумный подход, причем сухой, без всяких фантазий. Представляете, когда каббалу сейчас начинают, после того, как я говорю, смешивать с мистикой, с медитациями, с всевозможными другими техниками, насколько это совершенно не связано с ней. Абсолютно иное, что представляют все. И скрытая часть науки, каббала, она говорит, это все те знания, которые мы постигли или которые получены от авторитетных источников, в мере недостаточной для анализа с позиции здравого смысла и простого осознания. То есть, если я где-то слышу от кого-то, который чего-то больше постиг в окружающей действительности, я могу это принять относительно на какую-то веру. То есть, допустим, каббалисты мне рассказывают, но они мне рассказывают о науке, о том, что они постигли в себе, увидели из себя, развивая больше свои инструменты познания. То есть они продолжили свои 5 органов чувств в наш мир и смогли его больше расширить. Поэтому каббала называется каббалой от слова «получать», «постигать». расширять свои органы чувств. И на основании этого проникать больше в окружающую природу. Так вот, каббалисты говорят, есть люди, которые уже это сделали. Потому что методика раскрыта, как это можно делать. Есть люди, которые занялись собой. Извиняюсь. И по той же методике, что нет у судьи больше, чем его зрение, то есть его органы чувств. Зрение – это самый высший как бы, орган наших чувств. 99%, 98% от всего нашего впечатления о мире мы получаем через зрение. Так вот, расширяй его. Расширяй все больше и больше внутреннее зрение свое. Увидь этот мир. Существуют еще дополнительные возможности его узреть. И тогда то, что тебе сегодня было тайным, станет явным. Вот методика, которая из тайного делает явное, поэтому и называется тайная наука. По той части, которую она тебе раскрывает, по ее цели. Раскрыть тебе эту тайную часть природы, она и называется каббала. Но каким образом я подбираюсь к этой тайной части, поэтому, говорят каббалисты, эта часть знаний временно принимается как простая вера. То есть тебе просто советуют те люди, которые уже прошли в этот объем информации, скрытый от обычных людей. Они тебе дают советы, как расширить диапазон своих восприятий. И когда ты расширяешь восприятие свое, ты начинаешь ощущать больше мир. То есть есть раскрытая для тебя часть природы и есть скрытая. Но скрытая ты представляешь примерно, что это такое по каббалистическим книгам. Они тебя учат, они тебя как бы учат настраивать, вот как приемник настраивается на определенную волну. Вот так они учат тебя настраивать свои эти твои органы чувств, еще дополнительные органы чувств, на восприятие того скрытого пространства. Оно скрыто просто потому, что у тебя на него нет сегодня чувствительности. И тут говорит Бааль Сулам так, однако термины «открытая» и «скрытая» части каббалы указывают не на определенные виды знаний, а на осознание человека. Те знания, которые человек раскрыл в реальной практике, называются открытыми. Знания же, которые еще находятся за пределами его чувствительности, возможности познать, определяются как скрытые. И поскольку каббала постепенно раскрывает ему скрытое, она называется тайная наука. Из высказанного всего следует, что никогда ни в одном поколении не существовало человека и вообще не существует в нашем мире, для которого бы не было бы этих двух частей знания. Всегда для человека что-то открыто, понятно, для любого самого простого. И что-то непонятно еще, как бы скрыто. Он как бы находится в предположении того, что существует. Так вот, если он самый простой человек, самый маленький, использует правильно для себя какую-нибудь маленькую часть из науки каббала и подходит с ней очень здраво, прямо, просто к своей жизни, он начинает вдруг видеть, что его жизнь является таким путешествием, раскрытием мира. Поэтому, говорит Бааль Сулам, мы обязаны использовать от всех наших наук только ту часть и приплюсовывать их к каббале, работать вместе с ними, только ту часть из этих наук, которые построены на четкой практической основе, экспериментальной основе. То есть в реальности которых нет у нас никакого сомнения. То есть возникли они не из воображения человека, а возникли из его четкого ощущения в себе. То есть есть материя и форма материи, которую эта материя принимает. И более нету ничего. Отвлеченные формы всевозможные, сути, которые не ощущаются нами, в расчет каббалой не принимаются. То есть каббала, она как бы стоит на страже всех наук и ограничивает абсолютно четко где мы можем даже в наших реальных науках работать и правильно с ними, правильно их использовать, а где нет. Почему Каббала таким образом пытается даже ограничить остальные науки реальные, там, физика, химия, биология, зоология там, и все прочие, которые развились из нашего эксперимента. Каббала желает, чтобы эти науки не просто были оторванно использованными от человека в изолированном виде, а чтобы они всегда использовались в наложении на человека. Потому что если бы мы эти науки накладывали бы на человека, мы бы никогда бы не использовали бы их во вред человеку. То есть, отрывая результаты исследования мира от человека, мы таким образом позволяем наукам служить во вред нам. И кроме того, в любой из наук существует огромное количество всевозможных ответвлений, которые позволяют всяким околонаучным специалистам, так сказать, которые кончали все эти факультеты научные, занимались, может быть, какими-то научными работами, но позволяет им выходить за рамки этих четких, жестких наук, ограничений, которые устанавливает наука Каббала, и начинать фантазировать, теоретизировать. Есть таких очень много вокруг науки, крутятся, как мухи, пчелы над медом, зарабатывая себе таким образом такую относительно дурную славу, но привлекая к своей личности людей. Поэтому Каббала, она очень против этих вещей, она требует в то же время и от каббалистов очень четкого подхода к жизни, очень четкого подхода к объяснениям, и чтобы как можно меньше оставалось чего-то нереального, недосказанного в их словах. То есть, если человек что-то объясняет, это должно быть максимально структуризировано, выражено в четких рамках, графиках, максимально по-научному. Каббала еще тысячи лет назад начинала чертить, если мы возьмем даже книжку, которую написал Авраам, книга создания Сефер Йецира, то вы даже там увидите рисунки, начертанные уже, представляете, это 3500 лет. Поэтому надо понимать, что в этом отношении Каббала, она очень жестко стоит на страже реальности, истинности, эксперимента и научных данных. Мы с вами на этом закончим на сегодня эту часть статьи Бааля Сулама «Душа и тело». И в следующий раз продолжим, что же такое на самом деле душа, мы еще разберем. А сейчас вам покажут, конечно, какой-нибудь клип, и потом мы перейдем к следующей части урока. Вы знаете, я посмотрел, что мы должны изучать, согласно нашему плану, во второй части нашего урока. Я думаю, что это неверно, если мы его будем сегодня учить, потому что он тоже говорит о душе, только под другим ракурсом, и поэтому у вас все перемешается. Давайте-ка мы сегодня с вами начнем науку Каббала. Просто предисловие мы с вами учили, да, саму науку Каббала. Где мы с вами вообще находимся здесь? Я не знаю. Не только, по-моему, предисловие мы учили с ними. Я не знаю, где мы, что мы учили, а что нет. Я еще не учил это. Хорошо. Тогда давайте начнем. Значит, птиха. Наука Каббала. Это, как я уже говорил, предисловие к книге Зоар. одно из предисловий. Всего книга Зоар имеет 4 предисловия. Маволи Сефера Зоар, Птиха, Лепируша Сулам, Агдамали Сефера Зоар, Вептиха Лехумата Кабала. То есть введение, предисловие, вступление и вот это введение в науку Кабала. То есть это маленькая статья, которая... которая, в принципе, рассказывает о всей науке Каббала, то есть о всем строении мироздания. Хотя она статья маленькая, но с небольшими комментариями она все-таки вот здесь вот вместилась у меня во сколько? В 570 страниц. Так что, ну, мы попытаемся быстро это с вами пройти, насколько это возможно, пытаясь не очень углубляться, может быть, в саму науку, может быть, а в том, как ее применять к себе. Это ведь самое главное, что требуется нам от науки. Для этого нам она и передана. То есть, когда каббалисты пишут нам о науке Каббала, они не описывают нам на самом деле все системы миров, сил, которые воздействуют на нас. А зачем мне это знать? Я все равно это должен буду познать, а до того, как я это познаю, войду в эту систему, увижу воочию, убежусь, начну с этим работать сам, как бы интегрально встроюсь в нее, я все равно не смогу понять ее. Поэтому они нам не рассказывают о огромной-огромной этой машине, как она устроена. Это бесполезно. Они нам рассказывают только ту часть от этой машины. И в таком стиле рассказывают нам, чтобы мы могли использовать наши вот эти занятия каббалой, той частью, которую они нам говорят, для того, чтобы войти в ощущения, войти в действие, в эту систему, в эту машину огромную. А затем уже мы и сами будем понимать, как говорится, «Нешмат Адам Тиламдейну», душа человека его учит, ведет его. Поэтому каббалисты ни в коем случае не пытаются даже объяснить нам даже самую маленькую ступень всех этих высших миров в ее объеме, в ее вообще полном изложении. Это и невозможно сделать. То, что они нам дают только ту часть знаний под таким углом, которая поможет нам войти в этот высший мир. И таким образом нам и надо читать эти знания. Как только люди начинают раскрывать каббалистические книги, вот тут происходит проблема. С одной стороны, если они их раскрывают для того, чтобы действительно войти в тайный мир, познать его, для того, чтобы слиться с ним, участвовать в нем, находиться в нем, то другое дело. То они правильно воспринимают материал. Но для этого нужен руководитель, для этого нужна группа, которая постоянно корректирует человека, правильно его направляет, правильно, каким образом должен смотреть на эти знания, как сквозь них, с помощью них начинать раздвигать вот это вот, как бы, туман, стену, которая невосприятие этого высшего мира обычным человеком. Есть люди, которые начинают видеть в науке Каббала что-то такое практическое для себя, для нашего мира. Думают, что там им тут сейчас излагается целый механизм, который они могут вот так вот взять, притянуть на себя в этот мир, использовать его для своей пользы в этом мире, обогатиться, кого-то проклять, кого-то благословить, лечить, там, порчу напускать и так далее. Ну и, конечно, ничего у них из этого не получается. Как они входят, так они и выходят из занятий этой наукой, даже не прикоснувшись правильно к ней. То есть, когда мы сейчас с вами изначально занимаемся этой наукой, Каббала, мы должны понять, что это сугубо практическая наука, которая дана нам для того, чтобы нас изменить, выявить в нас новые органы ощущений, которые помогли бы нам раскрыть вот эту тайную часть, на сегодняшний день скрытую от нас часть мира, потустороннюю, так называемую. по ту сторону наших ощущений. Поэтому был такой великий ученый, Раби Ханания. Это говорится о человеке, который жил 3000 лет назад. И он сказал так, что захотел Творец очистить людей, и поэтому устремляющихся к Творцу, устремляющихся к Высшему. Творец – это самая высшая сила природы. Элуким. В иврите гематрия, запись цифровая имени, она используется для того, чтобы раскрыть и показать суть этого имени. И гематрия слова Элуким, Творец, соответствует гематрии слова природа, Тева. Это указывает на то, что говорить о природе или о Творце – это одно и то же. Так относится Каббала к этому. Так вот, говорит, сказал Раби Ханания, что вся Каббала, она дана для того, чтобы очистить человека. Что значит очистить его? Дать ему вместо его маленьких эгоистических земных желаний другие желания, другие органы восприятия, с помощью которых бы он начал бы ощущать высший мир. От чего же мы должны очиститься? Он говорит, в принципе, человек создан абсолютно эгоистическим, и приобретая на свои желания не только эгоистические, но еще и альтруистические намерения, он этим раздвигает как бы диапазон своих ощущений. То есть он говорит так, мироздание, оно, его можно разделить на две части, допустим. Так? Часть, которую мы ощущаем, когда мы все стремимся себе, вот в направлении всех наших ощущений к себе втянуть, мы ощущаем только лишь маленькую одну часть всего окружающего нами мира. Почему? Мы знаем уже сами по себе почему. Потому что если мы пытаемся что-то в себя вобрать, то что-то мы в себя вбираем, но только по времени и по количеству, по массе, и по силе, по объему, это очень-очень незначительное восприятие. Они сразу же уходят временно, они не могут быть огромными, бесконечными по своей массе и по своей силе. Иначе мы разрываемся, мы не в состоянии воспринять. Даже очень большое, хорошее чувство вызывает в нас тогда боль. Так вот, если мы притягиваем к себе, мы в этом очень ограничены. И поэтому, хотя естественным путем мы таким образом родились, чтобы получать в себя, и этот мир называется ощущения, которые мы ощущаем при притяжении в себе, в себя, говорит Раби Ханания, что существует совсем иное мироздание, там, где существуют вообще совсем другие силы, высший мир. Вот этот высший мир, он устроен на ином принципе. Не к себе, не эгоистически, а на отдачу. Только на полную отдачу. Не альтруистами нашего мира мы должны быть. Тогда мы ощутим совершенно иную природу. То есть это не просто говорится «отдавай». Нет. Это говорится о том, что мы должны, вот как мы родились сейчас, в естественных наших ощущениях все вбирать в себя, абсорбировать в себе, впитывать в себя. И мы не можем избавиться от этого, чтобы только внутри себя это ощущать. Существует совершенно другая природа, когда мы из себя, отдавая, излучая, устремляя, начинаем ощущать мир. То есть от себя. Причем Мы не можем себе этого представить, потому что в нашем мире существуют у нас возможности думать якобы о себе и якобы еще и не о себе. Но, говорят каббалисты, на сегодняшний день говорят уже и биологи, исследователи, что в любом случае мы эгоисты, даже когда мы думаем якобы о других, потому что этих других мы ощущаем как близких к себе. Поэтому, как мать думает о ребенке, потому что она ощущает его как часть своего тела, и поэтому заботится о нем, о чужом ребенке она при этом не думает. И ей совершенно не важно, что там происходит с другими детьми. Также все наши отдачи в нашем мире, они все эгоистические, находятся под так называемым махсом. Махсом – это как шлагбаум, как занавесь, которая отделяет границу нашего мира от границы другого мира. Практически, а где эти границы происходят? Где они находятся? Они находятся внутри нас. Это просто наше восприятие, или воспринимаем мы мир в себя, или воспринимаем мы мир от себя. Как-то мы можем воспринять мир от себя. Этого мы поднять не можем. Но существует такая возможность, когда мы просто берем извне определенную такую силу, которая называется свет. И он меняет в нас, абсолютно меняет в нас эти намерения к себе, на от себя. Вот этот переход называется переход махсома. Или выход из изгнания. Потому что в этом состоянии внизу мы называемся изгнанниками из высшего мира. Человек создан в нашем мире и все время в нашем мире рождается для того, чтобы постепенно, постепенно, постепенно, в течение многих жизней накопить в себе четкое устремление перейти этот махсом, выйти в тот высший мир, поменять в себе свойства получения на свойства отдачи. Причем эта природа, которая возникает в нем, она совершенно иная. Это не добавление, что вот я буду сейчас отдавать людям, как альтруисты в нашем мире, которые тоже эгоисты. Нет. Человек здесь приобретает иную природу. Поэтому каббала называется еще тайной наукой, потому что до тех пор, пока человек не получил эту новую природу, он не представляет, что это такое. Постепенно, постепенно техника каббалы приводит его к такой возможности. Так вот, все мы созданы для того, чтобы прийти к тому, чтобы в себе, внутри себя, перенастроить себя так, чтобы вместо естественного нашего, с чем мы родились, абсорбирования в себе, вбирания в себе, в себя, перейти к тому, что мы хотим отдавать из себя. При этом мы становимся подобными высшей силе, которая управляет всем вот этим вот мирозданием. Эта высшая сила называется Творец или Природа. Почему природа? Да потому что это и есть природа, только включающая в себя все мироздание, все две части его. И наш мир, этот, и высший мир, тот, потусторонний, по ту сторону махсома. Переход, естественно, из одной части мира в другую человек должен совершить в течение своей жизни. Он должен обрести свойство отдачи. Поэтому и сказано в Торе: «Возлюби ближнего, как себя». Как ты вот здесь любишь всего себя и все только себе. Если ты это сделаешь на от себя, это и называется «возлюби ближнего, как когда ты любил себя». Вот сейчас точно наоборот. Тогда ты начнешь ощущать, по-другому весь окружающий мир. Вот сейчас вы находитесь, каждый, я вижу вас сидящими здесь на экране, тут Москва, Санкт-Петербург и другие места. Вот вы здесь рядом со мной на экранах, много экранов. Я отсюда плохо вижу, что там на экранах происходит. Так вот, так же, как сейчас вы наблюдаете наш мир, вы приобретаете еще дополнительные свойства на от себя. Эгоизм тела, он остается эгоизмом тела. Он вам не мешает. А вы приобретаете еще дополнительные свойства от себя и начинаете видеть вот в окружающем во всем еще следующий мир. То есть тот следующий мир, он не находится за галактикой или за пределами Солнечной системы, или где-то в каком-то измерении. Он находится вот здесь, в нас, и здесь рядом с нами сейчас. Только надо его начать ощущать вот в этом другом стиле восприятия. Поэтому и каббала к этому вас подводит. Поэтому называется каббала как получать. Наукой получения, ощущения этого второй части мироздания. Так вот, наука каббала, вся она только для этого и существует. Далее говорит Баля Сулам, что вся природа нашего мира, она построена на желании. Ничего другого нет. И, естественно, стремление человека при этом к наслаждению. То есть нет ничего, кроме желания и наслаждения, которое, с одной стороны, это желание создало, и которое его наполняет. И вот это вот желание, которое создано изначально, только одно, оно затем продолжает развиваться, и под воздействием света оно развивается и принимает всевозможные всевозможные его формы. То есть само желание, которое создано, и которая представляет собой всю вот эту вот природу. Мы его сейчас будем чертить по-другому. Оно само желание создано просто желанием. Желание. Создано просто светом. Наслаждением. Но затем это наслаждение начинает работать в желании и начинает раскрывать в желании всевозможных, очень много различных форм желания. В самом наслаждении существует 613 видов наслаждений, и поэтому в самом желании проявляются 613 видов желаний. То есть есть только желание и только наслаждение, но каждое из них состоит из 613 видов. И, естественно, кроме того, что существует 613 видов желаний, желания могут быть большими и маленькими. От того первозданного желания и до любых других форм, которые в нем проявятся. Причем свет наслаждения, оно не определяется вне этого желания. Это желание и есть творение. Вот это творение, оно из себя ощущает свет. То есть светом называется ощущение внутри желания, внутри творения. Вне него это оно не существует для нас. Мы просто теоретически говорим, что есть чего-то, нечто, что существует до желания. Потому что мы существуем полностью только внутри нашего желания. Вне него мы не представляем, что же может быть. Поэтому вот этот вот весь, вот это все мироздание, наш мир и высший мир, о котором мы говорили, это все представляет собой только одно желание. Желание наполнится, насытится. И в мире этого желания ощущается наполнение, наслаждение. То есть практически наука Каббала говорит о том, как нам развить желания, большие, правильные, истинные, настроить их на максимальные наслаждения, на максимальные наполнения, такие, чтобы мы могли бы полностью постичь все творение. То есть стать равными вот этому огромному-огромному желанию вобрать в себя абсолютно все. Это является задачей человека. То есть практически задача каждого из людей достичь вот этого всего огромного объемного желания, стать вечно существующим, вечно наполненным. К этому нас подталкивает окружающее это желание природа. Подталкивает чем? Опять-таки тем, что не дает нам насладиться в наших каждовременных, ежесекундных, ежеминутных ощущениях. Постоянно мы в них обнаруживаем свою неполноценность, свою ненасыщенность, ненаполненность. Почему? Для того, чтобы подтолкнуть нас к следующему состоянию, чтобы мы постоянно увеличивали желания, сортировали их, отрекались от прошлых, гнались за будущим. И так до тех пор, пока мы не придем к истинным желаниям. Вот первый раз, когда мы начинаем чувствовать истинное желание, это называется точка в сердце. Когда я начинаю ощущать, вот здесь, еще в нашем мире, начинаю ощущать уже такую точку в себе, которая говорит мне, все, что ты ощущаешь в этом своем эгоизме, к себе, для себя, надоело мне, ты этим не наполнишься. Вот не наполнишься, посмотри на все окружающее себя, нету здесь источника наполнения в том, что ты тут существуешь. Куда-то тянет в другую меня область. Меня тянет в потустороннюю область. И так далее человек приходит к Каббале. То есть уже начинает развивать в себе другие, новые желания. Дальше. Значит, мы сказали с вами о том, что существует желание, которое создано наслаждением светом. Этих желаний мы потом еще будем разбирать, но просто будем знать заранее, что их всего 613, потому что есть 613 видов наслаждений света. И эти желания, они могут быть огромными от бесконечности и до нуля по своему размеру. И в той мере, в которой проявляется в любом творении желание, в той мере он может наслаждаться. Глядя на себя, что мы можем сказать? Есть такие моменты, когда у нас есть огромные желания, и мы желаем наслаждаться, наполняться. И в таком случае мы ощущаем это наполнение. То есть самого света нет. Свет – это ощущение внутри желания. Наслаждение, оно определяется только желанием. Желание больше, можно насладиться больше. Меньше желания, меньше наслаждения. То есть мы сами своим желанием регулируем свет внутри нас. Наше желание нашего мира – это не свет, о котором мы говорим в Каббале, потому что они находятся на уровне минимальном животном, и потому что они все получаются только лишь при притягивании в себя. Свет в нас не входит. В нас не ощущается настоящий свет. В нас ощущается только соприкосновение с ним. То есть мы его притягиваем, он дотрагивается до наших желаний и мгновенно исчезает. Он не может в нас войти, потому что свет и желание, оно между собой, они между собой связаны по закону, закон подобия свойств. Что значит закон подобия свойств? Что должно быть, как у света, свойство отдавать. Если мы желаем этот свет получать и ощущать, то и наше желание должно быть отдавать. Аж как я могу вообще желание отдавать? Я родился с желанием получать, все мои желания, они получать, наполняться. Да, но вот если я здесь сделаю перед собой такой экран, то есть намерение, мысль, сопровождающие свои желания, которые будут построены на отдачу, тоже отдавать. В таком случае я буду вот этим экраном или как бы желанием отдавать, намерением, сравниваться со светом, и тогда он будет в меня в этой мере входить. То есть в той мере, в которой у меня будет намерение. Намерение. Отдавать, в той мере в меня войдет свет. Вот на этом и построена вся наука Каббала. Поэтому она называется наука о намерении. Потому что в мере намерения я открываю свету вход во мне. Нет во мне намерения, свет пытается пройти в меня, натыкается на мое желание вобрать, а не отдавать. И мгновенно исчезает. И я тогда ощущаю вместо света маленькое-маленькое наслаждение, которое мгновенно практически проходит, остается, ну вот как после вкусного обеда или другого наслаждения, какое-то впечатление. Но практически оно затем пересходит в пустоту. В то же время, как если бы я получал бы наслаждение с помощью намерения отдавать, то есть они были бы адекватными, они были бы подобными, тогда бы у меня это наслаждение оставалось бы и не исчезало. Остающееся в желании наслаждение, оно не приводит желание к аннулированию, оно наоборот его поддерживает. И получается, что наслаждение остается в желании, и они оба остаются существовать. И я тогда, ощущая их постоянно существующими, ощущаю вечную жизнь. Потому что вся моя жизнь – это ощущение в желании. Получается, что, в принципе, нам надо только лишь с вами узнать, как же нам можно обрести намерение на отдачу. Тогда мы станем подобными свету, он войдет в нас и даст нам ощущение вечного существования. Поэтому наука Каббала – это наука о намерениях. Как же привести это созданное желание к его правильной этой вечной форме, когда бы оно смогло бы получать, удерживать в себе получаемое, наслаждаться, существовать в объеме полной жизни, полного мира, полного света? Для этого, говорит нам наука Каббала, существует система развития этого желания под воздействием света. Как мы уже говорили, ничего кроме них двоих не существует, но свет развивает это желание, и оно нисходит вниз. Оно удаляется таким образом от света. Желание все больше и больше удаляется от света. Первоначальное желание называется миром бесконечности. А затем оно удаляется. Есть ступень удаления называется мирами. Мир от слова скрытие. Алама. Мир. Улам. На иврите. Улам от слова алама. Скрытие. Алама. Так вот, есть 5 ступеней скрытия. Первый из миров называется Адам Кадмон, прообраз человека. Следующий мир Ацилут, затем Брия, Ицира и Асия. И после мира Асия уже существует так называемый наш мир. Тот, который построен на желании получать. На намерении получать. И тут говорит нам наука Каббала, что все эти ступени отдаляются от Творца, тем больше огрубляются и увеличивается желание получать. Можно сказать наоборот, что тем больше желание получать огрубляется и увеличивается, тем больше оно удаляется от Творца. То есть ступени удаления от вот этой вот стадии основной, которая называется «мир бесконечности», эти ступени удаления, миры, они говорят нам одновременно о огрублении желания. Желание уменьшается и огрубляется. То есть оно само по себе из огромного желания становится маленьким желанием. Вот здесь вот оно такое большое. Допустим, нарисуем его так вот. И постепенно-постепенно оно уменьшается, когда здесь не превращается в точку. Затем эта точка вообще исчезает, и начинаются желания нашего мира. В нашем мире мы проходим всевозможные кругообороты жизней, пока не приходим снова в эту точку, которая возникает в нас, и начинаем изнутри нее, из нее подниматься. И поднимаясь, мы поднимаемся абсолютно по тем же ступенькам, по которым спустились, сверху вниз из мира бесконечности. То есть все время увеличиваются наши желания, и все время в них все больше и больше проявляется свет. Дальше. А порядок развития желания, он происходит по стадиям, особым стадиям. Рассказывает нам наука Каббала, что свет строит в нас в начале желание. Сам свет называется нулевой стадией. В нем существует в этом свете зародыш желания, который появляется из ничего. Мы потом определим с вами эту категорию. Что же это за ничего? Как может быть что-то из ничего? Это не так, как нам представляется сегодня, что ничего не было, и потом вдруг появилось. Такого не бывает. Мы говорим о науке, мы говорим о реальности. Просто так мы называем вот такое, вот то состояние, когда возникает желание в свете. Из ничего. И затем вот эта вот точка, первоначальное желание... Я так его и нарисую. Желание из ничего. Из него под воздействием света, а вот это свет, возникает развитое желание, и это называется стадия 1. Первая стадия, или хохма. Хохма. А предыдущая стадия называется кетер. Кетер от слова корона. Корона, которая выше всех, даже выше головы. Она как бы возвеличивает все это здание, которое сейчас будет тут строиться. Значит, свет создает желание, вот эта стадия первая, это желание получать. Больше ничего оно не знает. Оно знает только получать. На каком уровне? Да на уровне какой-нибудь амебы, допустим. Минимальной элементарной самой клетки. То есть это желание, которое знает, что я хочу. Что я хочу? Вот оставаться в этом состоянии, в котором создано. Даже, причем, знаете, оставаться в том состоянии, в котором создано, это значит, что я даже не знаю других состояний. И не хочу знать. Я только держусь за то, какой я, как я. Вот это состояние называется первой стадией. Минимальное состояние. Каким сделал его свет, в таком состоянии оно желает оставаться. А свет, как мы говорили с вами, это наслаждение. И поэтому оно строит внутри или вокруг себя желание. Но внутри света есть еще одна информация. Свет, он состоит из двух частей. В свете, кроме наслаждения, есть еще и, как сказать, источник. Источник света. Откуда он? Источник света называется высшей силой и Творцом. Значит, вот этот источник, когда он действует в свете, внутри, он начинает вместе с наслаждением вызывать в желании всевозможные изменения. Подсознательно, как бы, коварно, что ли, действуя так скрыто в нем. То есть, с одной стороны, он развивает желание, а с другой стороны, он вызывает в желании ощущение чего-то большего, чем само желание и само наслаждение. Ощущение стремления к источнику, к себе. Так же, как мы, давая кому-то что-то, вызываем при этом какую-то ответную реакцию. Не просто я передаю другому что-то, я при этом передаю ему свое намерение, почему я это делаю, что я хочу от этого. И поэтому внутри этого желания, созданного светом, возникает стремление к источнику, к тому, что внутри света находится. И вот эта вторая часть этой стадии кетер, она рождает из себя следующее свое состояние, которое называется уже бина, стадия 2. Какое у нее может быть желание? Такое же, как у источника. То есть отдавать, любить. Получается, что свет, потому как он состоит из двух частей внутри себя. Так что ли? Вот. Есть у него одна часть, и внутри него находится еще одна часть, вторая. То с одной частью своей внешней он строит желание получать. А со своей внутренней частью в свете он строит желание отдавать. Вот эти две части приходят нам от света. И они определяют всю дуальность нашего поведения. Отдавать, получать, быть добрыми, быть злыми, туда-сюда, плюс-минус, электрические, магнитные, неважно что и как, все в природе состоит из двух частей. И эти две части, они приходят от Творца. И поэтому его воздействие на нас постоянно-постоянно вот такое двоякое. И мы пока не сможем в себе совместить эти две части, и желание получать, и желание отдавать вместе, мы не приходим к состоянию покоя. Вот наука Каббала и говорит нам в первую очередь о том, как мы можем достичь самого конкретного этого конечного состояния, прийти к состоянию полного покоя, наслаждения, подобия Творцу, когда в нас и свет внешний, наслаждение, и внутренние намерения отдавать, они вместе сольются в одно общее свойство. И тогда мы станем с вами равными Творцу. Вот на этом, я думаю, мы сегодня закончим с вами этот урок. Продолжим его на следующей неделе. Благодарю вас за внимание. Пишите. Сегодня я не смог ответить на ваши вопросы. Технически здесь не было возможности. Но в следующий раз мы уделим этому немножко больше внимания. Пишите, и до следующих встреч. До свидания.